14 июля общество французско-корейской дружбы выставило на своем сайте статью протеста против решения США и власти Южной Кореи по размещению сад под предлогом ядерных и ракетных угроз Каиндер. А 12 июля швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче в совместном заявлении осудили США, собирающиеся развязать ядерную войну на Корейском полуострове.